Глава 16. «Варюша-хрюша!» — повторил Семен, и тут раздался оглушительный звук, словно взорвалась граната. Я подпрыгнула на сиденье. «Ой, мама, Сеня, ты жив?» «Да», — прозвучало из трубки. «А что со мной случиться может?» «Все, что угодно с тобой могло случиться», — вздохнула я. «Так загрохотало?» «Я чихнул», — пояснил Сеня. «Как можно испугаться простого апчхи?» «Почему она Варюша-хрюша?» «Это детское прозвище. У девочки была любимая игрушка, плюшевая свинка Хрюша. Она ее всегда в ручонке держала. Ну и сама стала Варюшей-хрюшей», — пояснила я. «Ты где?» «Поехал в больницу поговорить с врачом Комаровой и застрял тут», — сердито ответил Собачкин. «Больше часа в коридоре маюсь. Доктор занят, его к какому-то больному вызвали». «Ты в каких краях?» «В районе Старого Арбата», — ответила я. «Отлично», — обрадовался Сеня. «Сбрасываю тебе адрес. Школа Аромата. Быстренько дуй туда». «Зачем?» — спросила я. «Там учат составлять духи», — зачастил Собачкин. Владелица заведения Вероника Гавриловна Матвеева. Судя по количеству звонков к ней, Зинаида Львовна и она близкие подруги. Я договорился с Матвеевой о встрече. Вероника попросила прибыть точно к назначенному часу, у нее будет перерыв между занятиями. Я застрял в клинике, а ты там рядом. «Можешь не продолжать», — остановила я Сеню. «Жду смс-ку». Школа Аромата и впрямь оказалась неподалеку. Я вошла в холл и тут же попала в объятия полной брюнетки, с головы до ног обвешанной бусами и браслетами. На каждом пальце у нее сверкало по кольцу. Ярко-красное платье незнакомки украшали пуговицы-стразы. В волосах переливалась масса заколок в виде бабочек, собачек, кошечек. Все якобы из золота, усыпанного камнями. На ногах были туфельки со здоровенными пряжками, которые слепили глаза неистовым сверканием бриллиантов. Завершающим штрихом был пояс цвета начищенной медной кастрюли. Стоит ли говорить, чем он был украшен? Чтобы обрести тонкую талию, администратор утянулась до предела и стала похожа на песочные часы. «Как же я рада вас видеть!» — закричала она. «Здрасте, здрасте! Очень вовремя у нас весенняя скидка! Курс «Мой парфюм» теперь длится в два раза дольше. Цена намного ниже, чудесный подарок!» «А начала я ясно, не дала мне договорить брюнетка. Вы еще не определились? Как удачненько пришли, как вовремя у нас перерыв между лекциями!» Я опять предприняла попытку объяснить, с какой целью посетила заведение. «Мне хочется все самой увидеть своими глазами», — пришла в еще больший восторг незнакомка. «Как вас звать, лапочка?» «Да... Даша!» — закричала брюнетка. «Ах, ах, ах, чудесно! Дашечка, Дашута! Прелестно! Но, конечно, солнышко, вы не знали, что надо переодеваться. Вот вам номерок, на нем указан шкафчик. Жду вас, Дашулечка! Здесь никуда не денусь! Марфа Гавриловна я, отчество не обязательно, лучше просто Марфа, нам сюда!» Тетенька схватила меня за руку и повела по коридору, тараторя, как обезумевшая сорока. «Комбинезончик наденете, ботинки, и сюда отправимся на экскурсию. Вот дверца, плиз!» Марфа распахнула дверь, и в ту же секунду в ее кармане зазвонил телефон. «Где он, где?» — занервничала дама, шаря в кармане. Я воспользовалась ее замешательством и выпалила. «Я пришла на встречу к Веронике Гавриловне». Трубка перестала звонить. «Ну что за люди?» — возмутилась Марфа. «Дзынь-дзынь» два раза и отсоединились. «Простите, вы что-то хотели? Туалет?» Веронику Гавриловну скороговоркой выпалила я. Лицо Марфы расплылось в улыбке. «Моя сестра владелица школы, а я управляющая. И...» Я поняла, что красотка вновь утопит меня в потоке слов и решила бесцеремонно перекричать ее. «У нас деловое свидание, я не хочу записываться на занятия». Марфа молча поднесла телефон к уху. «Вероника, пришла Даша, не ждешь?» а вас не хотят видеть». «Дарья!» — крикнула я. «Васильева! Не Даша! Дарья!» «Дарья!» — она повторила управляющая. «Хорошо!» — она показала рукой в сторону левого коридора. «Ступайте до конца, прямиком в дверь упретесь. Не могу вас отвезти, вдруг кто-нибудь из настоящих клиентов появится. Я обязана его любовью окутать. Между прочим, без моих денег Вероника школу аромата не открыла бы. Не надо считать меня кем-то вроде поломойки. Я совладелица, ясно?» В первую секунду я не поняла, как реагировать на страстную речь Марфы. И тут дверь открылась, впуская девушку в зеленом пальто. Марфа ринулась к ней со всех ног. «Солнышко, рада вас видеть!» Я выдохнула, добралась до двери с табличкой «В. Матвеева» и постучала в нее. «Да», — раздалось из кабинета. Я вошла и увидела даму в черном, безо всяких украшений. Она молча смотрела на меня. «Добрый день, меня зовут Дарья», — представилась я. «Вероника», — проронила владелица учебного заведения. «К сожалению, Семен, который договорился с вами о встрече, задержался», — сказала я. «Да». «Я вместо него приехала». «Да». Мне стало понятно, что Вероника и Марфа — две противоположности. Их надо перемешать, разделить, и получится две нормальные тетки. «Вы знаете Зинаиду Львовну Комарову?» — начала я беседу. «Нет». «Но вы с ней по телефону общаетесь». «Да». «И не знаете ее?» «Нет». «Никогда не встречались?» «Нет». «Не виделись?» «Виделись». Я набрала полную грудь воздуха. «Простите, не понимаю. Вы постоянно беседуете по телефону, но не знаете друг друга. На вопрос «не встречались» вы ответили «нет», а потом сказали «виделись». Зинаида Львовна в больнице, состояние ее тяжелое. Заболела она после разговоров с одной женщиной. Мы ищем эту даму. Увидев, как часто вы беседуете с Комаровой по телефону, мы решили, что вы и Зинаида Львовна близкие подруги». «Нет». «Почему тогда вы все время общаетесь?» — удивилась я. «По учебе. Нельзя никого знать, даже себя не знаешь. Это философия». Я собрала в кулак все свое терпение. «Вероника Гавриловна, Зинаиде Львовне совсем плохо». «Да». «Много лет назад у нее пропала внучка. Сейчас кто-то звонит Комаровой и называется ее именем». «Да». «Так вы слышали об этой истории?» «Нет». «Зинаида Львовна ничего вам не говорила?» «Нет». У меня лопнуло терпение. Чтобы не сказать странной даме слова, о которых потом пожалею, я встала. «Спасибо за беседу». «Да». «До свидания». «До свидания», — эхом повторила хозяйка кабинета. Вне себя от злости я вышла в коридор и увидела Марфу со сладкой улыбкой на устах.